Глава 9. «И почему мы все еще здесь?» – осведомился я, секунд через 10, окончательно убедившись, что миры не торопятся сменяться. Рабан не отвечал. Симбионт напряженно думал. Потом попросил поднести листок с заклинанием к нашим общим глазам, чтобы он мог изучить его с максимальной тщательностью. «Товарищ Бритва, я, значит, по-прежнему не понимаю, что за дела здесь вокруг меня творятся. Вы, значит, не молчите, а то я расценю это как оппортунизм». Пока Рабан читал текст, а полковник зудел над ухом, я уселся прямо на пол и попытался расслабиться. Подростки, все еще присутствующие поблизости, постепенно начали подходить ближе. Даже самый устрашающий монстр не способен устрашать вечно. Тоже ничего, каламбур. Да я просто в ударе сегодня. «Так как насчет желаний?» — осторожно осведомилась Маша. «А как насчет заткнуться?» — огрызнулся я. «Найди себе цветик-семицветик, жадная девочка. Или вот еще зверек такой есть, хомяк-семимяк. Примерно так же действует». Марат поднялся с пола и очумело помолтал головой неправильной формы. По-моему, он все-таки немного недоразвитый. Миша, куда-то уходивший, вернулся в новых штанах. Старый он брезгливо запихнул в полиэтиленовый пакет. Мне пришло в голову, что они не такие уж и дети, как мне сначала показалось. Похоже, лет по 18-19. Надя явно еще школьница, а Марату, кажется, перевалило уже за 20. Вон какой дылда. Но остальные четверо, похоже, студенты разного возраста. Впрочем, это я и так уже знаю. «Простите, можно просто Олег?» – милостливо согласился я. «Их тоже озадачило мое имя. Согласен, когда шестирукий монстр с крыльями называет себя Олегом, это выглядит странно. Но с другой стороны, теперь они смотрели на меня уже почти спокойно. Психологический фактор. Если в чудище есть что-то мирное и знакомое, он уже не такой страшный. К примеру, на многих людей успокаивающе действуют мои штаны. Раз я достаточно разумен, чтобы носить одежду, значит, со мной можно как минимум поговорить». Я на миг задумался, почему они не знают имени того, кого вызывали. Призвать демона, не владея его именем, крайне сложно. Это еще можно провернуть сутуку, Алуа, Будхой, Маскимом или еще кем из рядовых чудовищ, но уж никак не с архидемоном. Потом я посмотрел на текст заклинания. Конечно, там упоминалось мое имя, Лалларту. Только вот написано заклинание халдейскими буквами на Наксотхе. Древнешумерскую клинопись этот башковитый Юра каким-то образом, интересно как, расшифровал и заклинание прочел. Но смысла прочтенного не понял. Оказывается, он считал, что меня зовут Хеуэратор. Это слово повторялось в заклинании чаще остальных. То, что он означает попросту «призываю», он, конечно, не догадался. «Олег Анатольевич, если хотите», — дополнил я, поняв, что у них язык не поворачивается назвать ужасного демона так запросто. «Олег Анатольевич, а вы правда нас?» — промямлил Юра. «Все, тема закрыта», — отмахнулся я. «Я сегодня добрый». «Еще бы, я же поклялся, блин». «Есть, конечно, способы от этой клятвы освободиться, но как-то не вижу смысла. Я бы этих пацанов и так не тронул, без всякой клятвы. Хотя, может, и следовало бы цапнуть разок-другой, чтобы крепко запомнили. С такими вещами не играют». «Патрон, загадка разгадана», — уныло сообщил Рабан. «Тебя привязали». «Угу, привязали. А что это значит?» «Товарищ Бритва, вы, значит, с кем сейчас разговариваете?» — поинтересовался Щутченко. «Что интересно, на моего случайного попутчика никто из молодых людей не обращал внимания, уж не зная, за кого они его принимали, но им даже в голову не пришло задачиться вопросом. А что это за лысый толстяк с портфелем? Бесплатное приложение к демону, что ли?» «Товарищ полковник, не мешайте мне 5 минут, ладно?» – попросил я. «И вы все тоже займитесь чем-нибудь, пол вымойте, что ли, а то сейчас через эту гексограмму еще кто-нибудь припрется». Конечно, я просто пошутил, но мне поверили, сломя голову, бросились за водой и тряпками. Такой быстрой уборки школьный спортзал еще не видел. «Объясняй», — приказал я Рабану. «Ну что тут объяснять? Читай заклинание внимательно. Ты сейчас связан с этими шестерыми, и покинуть этот мир можешь только с их дозволения». «А они что, запрещают?» — удивился я. Ничего, сейчас получим все дозволения. Да не так. Все должно быть по правилам. Чтобы получить свободу, у тебя есть три пути. Первый. Если эти шестеро проведут обратный ритуал, сразу отбрасываем, хмыкнул я. Второй. Если какой-нибудь достаточно сильный демонолог изгонит тебя обратно, а где я его тут такого найду, ждать, пока мистер Крилл вернется из Рари? И третий. Если ты заключишь с призвавшими тебя договор и выполнишь его, но ты должен исполнить как минимум по одному желанию каждому. Не было мороки, пробурчал я. Ну ладно, это я еще как-нибудь осилю. Нет, есть еще и четвертый способ. Простой, припростой. Ты его раньше уже использовал. Угу. Убить их всех. Я приветливо оскалился, обдумывая эту на редкость заманчивую мысль. Да уж, в этом точно нет ничего сложного. Если бы я не поторопился дать клятву, не причинять им вреда. А может, покосился я на Щученко, бравый полковник с удовольствием проведет расстрел кого угодно, если убедить его, что так нужно для блага партии. Да какая разница, обломил меня Рабан. Что сам зарежешь, что другого попросишь, все равно ты виноват. Я обвел Марата, Машу, Мишу, Надю, Севу и Юру недобрым взглядом. Глаза у меня красные, круглые, без зрачков, и понять по ним, о чем я думаю, в обычных условиях невозможно. Но сейчас об этом догадался бы и полный идиот. Я злился. «Позвольте представиться, исполнитель желаний», – издевательски произнес я. «Сейчас буду исполнять, как полный идиот». Молодые люди озадаченно нахмурились. Они явно не поняли, что я имею в виду. Я и сам толком не понял. «Полковник, одолжите бумажку», – попросил я, отнимая у него портфель. «А вы бы, значит, майку носили, как все приличные люди», – проворчал Щученко. «У меня нет ненужных бумаг. Нет, все государственное, все учтенное, все, значит, на государственном учете. Может, вам еще и карандаш одолжить, або ручку?» «Не надо, у меня своя». «Ручку я постоянно держу во внутреннем кармане брюк. И это не просто обычная ручка. Точнее, совсем не ручка, а стила, специальная палочка для письма. Непростая, само собой артефакт. Я нашел ее в своем новом замке, в сокровищнице. Специальная стила для написания контрактов. Каждое слово, начертанное этой штуковиной, имеет силу магической клятвы и не может быть нарушено ни в коем случае. У каждого архидемона есть такая. Именно ими пишут договоры купли-продажи душ. Форма Ауридиш Д. На шестерых. Стандартный вариант, распорядился я, кладя стила на бумагу. На русском. Палочка тут же встала торчком и забегала по белой поверхности, оставляя четкие кроваво-красные буквы. Всего через несколько секунд она остановилась. Типовая модель контракта была окончена. На бумаге осталось следующее. Лаларту, архидемон Ленга, высшего порядка, именуемый в дальнейшем призванный, с одной стороны, и именуемый в дальнейшем призвавший, с другой стороны, заключает договор о следующем. Призванный обязуется не причинять физического вреда призвавшим. Призванный обязуется исполнить по одному устному желанию каждому из призвавших на них выбор. Призвавший загадывает желание по очереди. Призванный обладает трехдневным сроком на исполнение очередного желания. По истечении срока призванный обязан предоставить призвавшему выполненное желание. Призвавший загадывает желание только один раз. В случае, если призванный не способен выполнить загаданное желание в трехдневный срок, желание аннулируется, и призвавший не имеет права загадать другое. Призвавший не имеет права загадывать желание, несущее вред жизни или здоровью призванного. Призвавшие не имеют права рассекречивать существование призванного или загадывать желание, неминуемое влекущее за собой таковое рассекречивание. По исполнении желаний всех призвавших, призванный получает полное освобождение от всех обязательств по отношению к призвавшим. В случае нарушения призванным первого, второго или третьего пункта договора, призванный мучается от нестерпимой боли неопределенно долгий срок. Я положил бумагу на пол и аккуратно расписался кончиком хвоста. Ецхеновский яд вполне может заменить черные чернила. Потом молча протянул договор остальным. «Напишите свои имена и подписывайтесь», – мрачно потребовал я. «Вот вам для этого товарищ полковник». «А зачем нам, товарищ полковник?» – ужаснулся Юра. «Да это я не вам. Товарищ полковник, у вас в портфеле чего-нибудь острого не будет?» «Товарищ Бритва, у меня в портфеле нема ничего острее ваших когтей, которыми вы так замечательно умеете портить советское, значит, имущество», – ехидно заметил Щученко, рениво прижимая портфель к пузу. «Да, но это мои когти. А мне бы что-нибудь, ну, иголку какую-нибудь, а у вас нет?» «У меня есть», – холодно сообщила Маша, протягивая пакетик со швейными иголками. «Соседка просила купить». «Миледи, я ваш вечный должник», – обрадовался я, принимая у нее иголки. «А теперь втыкайте их себе в пальцы». «Зачем?» – снова ужаснулся Юра. «Затем, что расписываться надо кровью», – сумрачно объяснил я. «Обязательно? А у меня ручка красная, ей можно?» «Можно, только не подействует». «Эх вы, волшебники недоделанные, такой договор подписываете жидкостью из собственного тела или заменителем?» «Давайте лучше заменителем», – предложил Миша. «Нету», – развел всеми руками я. «Не захватил». «А может, у нас есть?» «Сомневаюсь», – ядовито фыркнул я. Ради интереса я зачитал им вслух рецепт этой бурды. Долго любовался отвисшими челюстями. После этого они согласились, что проще уж пожертвовать капельку крови. «А может, другой какой жидкостью?» – заныл Миша, когда на листе красовались уже три росписи. А Юра, Надя и Сева прижимали к пальцам ватки со спиртом. Вату и медицинский спирт пожертвовал Щученко. В бездонных недрах его портфеля обнаружилась небольшая аптечка. Кстати, иголки там тоже были, просто он пожадничал. «Какой, например?» – осведомился я. Миша задумчиво посмотрел в сторону пакета с испачканными штанами. «Хватит! Цензура! Жирный!» – пихнул его в спину Сева. «Быстро подписывай, а то я тебе эту иглу в цензура воткну». Миша взвизгнул, как недорезанный поросенок, но так и не решился уколоть сам себя в палец. Пришлось остальным ему помочь. Марат с Сева держали, а Маша колола. Оказывается, она учится на медсестру. Только плохо, наверное, учится. И стыкала всю мякоть, прежде чем добралась до крови. Хотя, может, это просто палец такой толстый. Себе она сделала ту же операцию за секунду. Осложнения возникли с Маратом. Этот никак не мог понять, зачем нужно колоть себе палец, ведь это же больно. Обычно им просто командуют, он действительно слегка тормознутый. Не слабоумный, а просто на редкость тупой. 21 год парню, а до сих пор учится в 10 классе. Оставался на второй год чаще, чем у меня рук. К тому же еще и подрабатывает тут уборщиком, а живет в подсобке. Родных у него никого. Кстати, именно благодаря ему эти шестеро и попадают в школу по ночам. Когда я получил все 6 подписей, то отнял у них договор и спрятал в самое надежное место, в портфель Ефима Макаровича. Оттуда он ни за что не пропадет. Скопидомистый полковник никогда его не потеряет и голыми зубами загрызет любого, кто попытается его украсть. «Товарищ Бритва, я, значит, требую немедленно вернуть меня в Москву или выстрелю вам в затылок», — вежливо попросил об ответной любезности Щученко. «Мы и так в Москве», — отмахнулся я. «Товарищ полковник, я позже вам все объясню. Уи?» Ефим Макарович оценил мое знание иностранных языков и замолчал. «А теперь приступаем», — сделал приглашающий жест я. «Ну что, кто первый загадывает, сразу учтите, я вам не волшебная палочка. Как говорится, за двумя зайцами погонишься, надвое разорвешься». Горе колдуны неуверенно переглянулись. И Юра предложил: «Я думаю, по старшинству». Вперед вытолкнули Марата. В этой компании он оказался самым старшим. Ему долго втолковывали, что от него требуется, а он тупо таращился на меня и моргал. В конце концов, Сева просто заорал на него: «Скажи, хочу миллиард долларов, цензура!» «Хочу миллиард долларов», — уныло повторил тормоз. Из портфеля Щученко послышался какой-то тихий скрипящий щелчок. Я достал оттуда договор. Подпись Марата с него испарилась, как будто никогда и не было. «Следующий», – ядовито ухмыльнулся я. «Эй, это типа чего?» – возмутился Сева, явно уже рассчитывавший присвоить себе львиную долю чужого желания. «Где бабки?» – цензура. «Читай пункты 4 и 6», – доброжелательно ткнул ему в лицо договор я, целясь точно в глаз. «Я никаким хреном не сумею достать такую кучу денег за 3 дня не рассекретившись. А значит, желание свое ты цензура, братан!» Кисло посмотрел на Марата Сева, безуспешно пытаясь проморгаться. «Следующий! Следующий!» – неторопливо потребовал я. «Давайте, пожелайте что-нибудь вроде власти над миром, бессмертия или сокровищ Монтесумы. Сделайте доброе дело». Но они явно не собирались облегчать мне жизнь. Отвернувшись от бедного Марата, уже негласно вычеркнутого из пайщиков, пятеро остальных зашушукались, обсуждая, чего бы еще попросить. Минут через пять вперед выступил Миша. После Марата он оказался самым старшим. «Хочу», — набрал в воздух в грудь он, — «миллион долларов». Я с надеждой посмотрел на договор. Нет, подписи не думал исчезать. Вместо этого она слегка замерцала. Знак, что время пошло. Сумма, уменьшенная в 1000 раз, оказалась вполне выполнимой. «Козлы!» – грустно сообщил им я, уже прикидывая, где срочно достать чемодан денег. «Чтобы вас телевизор одну дубовицкую показывал!» «За что ж так жестоко-то?» – поразился Щученко. «Видимо, в его мире аншлаг-аншлаг тоже существует. Я так и знал, что вы фашисты!» «Угу, я Штирлиц!» «Ладно, товарищ полковник, собирайтесь, поедем определять вас на жительство. Нам тут еще неделю куковать, не меньше». «Сейчас, оденусь», – начал напяливать противогаз полковник. «На улице холодно?» «Июнь». «Тогда тепло, одеваться не обязательно». И противогаз вернулся обратно в портфель. «А вы куда?» «В гостиницу?» – с тупым видом спросил Юра. «К знакомым», – отрезал я. «Каким зна?» «Не ваше дело». «Ну-ка, напишите мне номера телефонов, связь держать». «А адрес надо?» – предложил Миша, усиленно пытаясь согнать с лица мечтательную улыбку. Он уже предвкушал, как у него будет целый миллион зеленых американских денег. «Не надо! А вот машину бы мне здорово!» – спохватился я, сообразив, что полковник летать не умеет. «Тащить его на себе не хочется. Он много весит и все время потеет». Миша как-то странно закряхтел, но под моим настойчивым взглядом все-таки извлек из кармана ключи. Направление – замечательное чувство для карманника, лучше всякого рентгена. «Москвич, белый», – неохотно сообщил он, – «за воротами стоит». «Я потом верну», – зачем-то соврал я. «Перебьется». Меня заботливо проводили до машины, Юра и Маша даже предложили пожить у кого-нибудь из них. Правда, Юра тут же пошел на попятный, вспомнив, что через 2 дня родители возвращаются с Кипра. А вот Маша живет отдельно. Так что она свое предложение не сняла, даже почему-то очень настаивала. Но я все равно отказался. Слава богу, не бомж, есть где остановиться. Выйдя на улицу, Щученко сразу начал недоверчиво осматриваться по сторонам. Мне с грехом пополам удалось объяснить ему, что такое параллельный мир, и как это так получилось, что мы в Москве, но совсем другой. Вроде бы он даже отчасти понял. Презентованный мне «Москвич» выглядел еще вполне ничего. Не новенький, конечно, но разваливаться пока не собирался. В принципе, он мне нужен всего на одну поездку – довести полковника до нужного места. Ехать предстоит далеко, почти через весь город. Конечно, я могу, скажем, посадить его на такси, но мне как-то не улыбается оставлять этого прожженного коммуниста без присмотра. Он толст, лыс, вооружен до зубов и беспросветно глуп. Вылитый Хрущев. Обезьяна с пулеметом, и то не наделает меньше вреда. «Шо это городишко какой-то грязненький?» — пренебрежительно скривился Щученко, возясь с ремнем безопасности. «Надо срочно, значит, устроить массовые расстрелы в горкоме. После Москвы-2016, Москва-2006 и в самом деле показалась мне какой-то замызганной. Дома грязные, дороги плохие, разнообразие машин смотрится как-то неаккуратно. При товарище Саулове столицу Союза чистят едва ли не шампунем». Полковник почти сразу же надел противогаз обратно. Похоже, здешние запахи ему не понравились. И то сказать, жители Москвы-2016 давно отвыкли от бензиновых паров, постоянно витающих в воздухе. За руль, само собой, сел я. Щученко водить не умеет, к тому же автомобили в наших мирах сильно различаются. В прошлой жизни у меня были права, хотя собственным автомобилем я так и не обзавелся. Все-таки служил на флоте. Как-то не до того было. Судя по часам, встроенным в приборную панель, сейчас 2 часа ночи, 2 июня. Я понадеялся, что ГИБДД нас не остановит. У меня ведь с собой ни прав, ни доверенности на машину. Оштрафуют еще чего доброго, а у меня и денег нет. В заднем кармане завалялась старинная золотая монета, случайно прихваченная из замка. Вот и все капиталы. Еще, правда, есть изрядный запас валюты Лэнга. В силу некоторых причин он у меня всегда при себе. Но она несколько специфична, и на Земле вряд ли вообще согласятся принять это деньгами. В теле Ицхена я за рулем пока что не сиживал, и это неожиданно оказалось очень неудобно. Автомобильные педали рассчитаны на человеческие подошвы, никак не на ицхеновские. У меня ведь совсем другая форма ступни, что-то вроде изуродованной куриной лапы с тремя когтями спереди и двумя сзади. Мне трудно подниматься по веревочным лестницам, совершенно невозможно играть в футбол и, как только что выяснилось, весьма затруднительно нажимать на педали. Но в конце концов я приловчился, с остальными элементами управления проблем не возникло. Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить. 6 рук с избытком хватало и на руль, и на коробку передач, и на все остальное. Кстати, я всегда подозревал, что автомобильные конструкторы проектируют свои детище из расчета на какого-то с 5-6 руками. Всего-навсего 2 лично мне хватало с трудом. Рабан, будучи моим постоянным навигатором, уже проложил курс в объезд всех возможных милицейских постов, больших скоплений народа и пробок. Хотя последних в 2 часа ночи все равно не было. Я мысленно прокрутил в голове уроки вождения, полученные в юности, а также весь свой опыт по этой части, крайне мизерный, и надавил на педаль. Первая попытка оказалась неудачной, я забыл сняться с ручника. Вторая тоже, не вовремя отпустил сцепление. Но с третьей попытки все-таки сумел завести этот драндулет. Внутри «Москвич» оказался гораздо хуже, чем снаружи. Интересно, когда этот будущий миллионер Миша последний раз проходил техосмотр. Я очень надеялся, что вверенный мне транспорт не сломается на полпути. Механик из меня еще хуже, чем водитель. На помощь товарища полковника тоже особо рассчитывать не стоит. И вообще, не будь у меня таких рефлексов, я уже собрал бы половину столбов. Не сидел за рулем лет 15. «Будет, значит, вопрос», – нарушил молчание Щученко. «Товарищ Бритва, я сделал дедуктивный вывод, что мы куда-то едем». «Вам не откажешь в наблюдательности», — согласился я. «А то, КГБ, значит, на усё способно». «Вам интересно, как я до этого догадался?» «Безумно». «А це просто», — просветил меня полковник. «Выглядайте наружу, товарищ Бритва. Столбы-то мимо окон, значит, бегут. А раз ногов у них нема, значит, це они не бегут, а мы едем. А теперь сам вопрос, куда именно едем и зачем. А также, когда меня вернуть в, значит, привычную среду обитания». Я вновь попытался объяснить все с самого начала. Упрощенно, разумеется, что мы, дескать, в параллельной реальности, и способ вернуться есть только один – выполнить вот этот самый контракт. Полковник внимательно изучил вышеупомянутый, вытер лысину платком, изучил договор еще раз, теперь в бинокль. Ничего нового не обнаружилось, и он снова вытер лысину. «Договором». «А что там нам нужно сейчас?» – важно уточнил он после того, как я отнял у него испачканную бумагу. «Я, значит, проявил досадную оплошность и прослушал важную политинформацию». «Нам нужен $1 000 000», – мрачно ответил я. «Ху-ху-ху. И всего-то?» – обрадовался Щученко, доставая кошелек. «Да я прямо сейчас вас выручу». «Так какой там сейчас курс этой мелкой буржуазной купюры?» «Что-то около 80 000 к рублю. Червончик, еще 2 рублика. «Товарищ Бритва, вы, значит, тоже по карманам-то поройтесь в поисках мелочи. Что ж я, значит, один нас валютными единицами снабжать буду? У меня зарплата-то маленькая, я же особист». «В этом мире доллар стоит дороже», – сожалеюще развел руками я. «А рубль дешевле». «Это сколько же?» – насторожился полковник. «Ну, что-то около 25 рублей за доллар, не помню точнее». Полковник сначала не поверил, а когда все-таки сумел его убедить, что все так и есть, он начал громогласно проклинать ненавистных капиталистов и требовать немедленно начать ядерную войну, чтоб, значит, у всех. «Да кто ж у вас генсек-то?» – сквозь зубы прорычал он. «Да товарищ Саулов в жизни бы такого не допустил. Что за позорище, товарищ Бритва? Почему этот мелкий доляр стоит дороже нашего, значит, родимого рублю? Да еще настолько. Кто нарком финансов? Расстрелять немедленно. В затылок. Люблю стрелять в затылок. У нас все немножко по-другому, уклончиво ответил я, размышляя, открыть ли ему глаза на нашу суровую действительность. Или попытаться это скрыть. Второго мне не очень хотелось. Узнав о распаде Союза, Щучченко может просто рехнуться. Хотя он и так сидел, как на иголках. Увидев за окном рекламу Coca-Cola, с трудом удержался от звериного рыка. Заметив Макдональдс, вырвал клок из без того обшарпанного сиденья. А когда мы просто проехали мимо ярко освещенного ресторана, где происходила какая-то презентация, начал яростно дергать ручку дверцы, одновременно нащупывая пистолет. «Остановить! Остановить немедленно!» – захрипел Щученко. «Шо це за НЭП, товарищ Бритва? Шо творится? Шо с Родиной? Да вы шо? Под расстрел захотели? Вы уже это давно хочете, как мне, значит, упорно кажется?» «Сидите спокойно», – проворчал я. «Я вам потом все объясню». «Чтоб не затягивали с этим», – грозно потребовал полковник. «Желаю, значит, завтра же видеть у себя на столе доклад, составленный по всей форме. Отсутствие такового приравниваю к халатности, преступному манкированию своими обязанностями и караю по законам военного времени». «Расстрелом», – уточнил я. «Нет, штрафом в размере одного минимального оклада. Будем, значит, бить вас рублем, раз уж пули от вас отскакивают». На некоторое время Щученко затих, но в окно глядел все же настороженно, с каждой минутой все сильнее и мрачнее. По-моему, начал сомневаться, что это действительно Москва. Да и неудивительно. Вряд ли он узнал бы хоть одну улицу. Те места, по которым мы проезжали в его мире, находятся на морском дне. «Товарищ Бритва, остановите, значит, машину, возьмем попутчика», – потребовал он, тыкая пальцем в окно. «Попутчицу, значит». Я молча скрутил двойную фигу. «Хорошо иметь по два больших пальца на руках. Вот только мне сейчас еще попутчиков не хватало». Я задумался, неужели полковник считает, что эта неизвестная женщина спокойно отнесется к такому водителю, как я? Женщина, с позволения сказать. «Товарищ Бритва, немедленно остановите», – резко дернул ручник полковник. Я едва успел ударить по тормозам. «Как вам, значит, не стыдно? Молоденькая совсем, студенточка небось. А одета як легко. Ночь, холодно. А на ней одна маечка, да юбчонка с колготками. Продрогла небось». Щученко открыл окно, просунул в него свою голову, похожую на бильярдный шар с усами. Противогаз он снял и приветливо крикнул. «Гражданка, садитесь, подвезем вас, значит, до дому». «До моего или до вашего?» – уточнила девица, лениво пережевывая жвачку. «У меня дороже». «Шо?» – не понял полковник. «За ночь 200 грина. За израт отдельно. Анал не предлагать», – заученно отбарабанила дамочка. «С подружкой 350». Тут же подтянулись и подружки, еще три размалеванные девахи. Они оценивающе осмотрели Щученко, и им, похоже, не очень нравилось увиденное. На москвиче одет чисто, но не богато, на руках ни колец, ни часов. В общем, не слишком толстый папик. Меня они пока что не разглядели. Щученко загородил весь обзор. «Це шо?» – медленно начало доходить до полковника. «Це шо такое? Простите... «Це шо? Проституция на улицах Москвы? А-а-а! Немедленно, значит, разойтись по домам и прекратить разврат! Товарищи женщины, иначе караю расстрелом!» «Блин, опять псих какой-то!» – разочарованно сплюнула ночная бабочка, отворачиваясь от Щученко. «Достали эти уроды!» Щученко некоторое время наблюдал, как она отдаляется, ритмично покачивая бедрами, а потом выскочил наружу, выхватил полковничье удостоверение и заорал: «Я кому, значит, аруматом? КГБ! Всем, значит, лечь на грязный асфальт и приготовиться к подробному обыску!» «Пауль!» – мелодично завизжала девушка, бросив на этого поборника нравственности презрительный взгляд. Из-за киоска, рядом с которым размещался этот пост неотложной помощи, неторопливо выбрался приземистый, но очень широкоплечий мужичок. На руке у него я заметил татуировку «Паша». «Дядя! Ну чего ты тут разоряешься?» – ласково спросил он. «Чего к нашим девочкам привязался?» «Девочки, он вас обидел?» «Пока нет», – насупленно ответили ему. «Ну вот и хорошо. Давай, дядя, садись в свой Ридван и двигай отсюда, пока цензура не получил. Двигай, двигай». Полковник недовольно обтер лысину платком и потянулся за пистолетом. Но на привычном месте его не обнаружил. Табельное оружие давно перекочевало в мой брючный карман. На всякий случай. Чего мне сейчас только не хватает, так это ненормальных особистов, шмаляющих во все подряд. Охлопав карманы и не найдя именного Лазарева, Щутченко вынужденно удовольствовался Уголовным кодексом Советского Союза. Он выхватил пухлую зеленую книжечку и нацелился корешком на сутенера. Тот нахмурил чело, не совсем понимая, что от него требуется. «Все, значит, задержанный до выяснения дальнейших обстоятельств», – любезно объяснил Щутченко. «Встань лицом к стене, ноги на ширину плеч, руки поднять перпендикулярно земной поверхности». «Ага, еще и юбку снять, да?» – фыркнула какая-то девица из-за спины Пауля. «А вот этого, значит, тлетворного развращения малолетних нам здесь не надо». Я на миг задумался, где он тут увидел малолетних. Потом вспомнил, что искать логику в высказываниях данного полковника КГБ – совершенно неблагодарное дело. «Ну, не хошь как хошь», – пожал плечами сутенер, поняв, что полковник отнюдь не собирается успокаиваться, сам напросился. С этими словами он на секунду скрылся в киоске и вернулся, похлапывая по ладони слегка изогнутой монтировкой. Судя по форме искривления, уже как минимум однажды была использована не по прямому назначению. «Опа!» – обрадовался Щутченко. «Сопротивление значит работнику государственной безопасности при исполнении им прямых обязанностей. Карается расстрелом или полной конфискацией имущества. Вы, значит, что предпочитаете?» «Точно, псих!» – повертел пальцем у виска сутенер, опасливо поглядывая на полковника. «А вдруг укусит?» «Значит, вот что я вам скажу, товарищ проститутки!» Решительно схватил ближайшую дамочку за руку Щутченко. «Сейчас мы вас отвезем в милицию, и пусть, значит, эти мурзики сами с вами разбираются. На партсобрании вас пропесочить или, может, расстреляют, как, значит, удобнее будет. А я умываю руки». «Пусти, козел!» – взвизгнула пленница, пытаясь вырваться из мертвой хватки ортодоксальнейшего из коммунистов. Руки полковника напоминали разварившиеся манты, но неожиданно оказались очень сильными. «Мужик!» – цензура. «Ну ты меня окончательно достал!» – прорычал сутенер, замахиваясь на этого невежу монтировкой. «Тут я понял, дальше тянуть нельзя. Пора вмешаться, хотя и не хотелось. Последние 5 минут я с трудом удерживался от хохота. Получалось какое-то сдавленное бульканье». На то, что в машине присутствует еще кто-то, сутенеры девочки доселе не обращали внимания. Но когда на крышу москвича одним коротким прыжком взметнулся забавный зверек Яцхен, монтировка, летящая блестящей лысине полковника, замерла на полпути. Рука мужика сама собой разжалась, и железяка с тихим лязгом шлепнулась на асфальт. «Грррр!» – зарычал я, распахивая крылья и выпуская когти. Цензура! Мать! А потом все пятеро бросились на утек с поистине феноменальной скоростью. Девицы оглушительно визжали, едва не падая на своих шпильках, а вот Пауль бежал молча, с легкостью, опередив подопечных аж на 2 корпуса. «Шо это они?» – удивился Щутченко, обтирая лысину платком. «Товарищ Бритва, а шо они так драпанули, а?» «Вас испугались, думаете?» – расплылся в широчайшей улыбке полковник. «Я тоже, значит, думаю схожим образом. Кто-то же будут знать, как сопротивляться ответственным работникам государственной, значит, безопасности». Я торопливо вернулся в салон. Вдалеке уже виднелся свет чьих-то фар. А лишние свидетели мне как-то совершенно не нужны. Такой уж я человек. Знакомство со мной так просто не забывается. Щутченко появился рядом со мной 1.5 минуты. Он забежал в опустевший киоск и вернулся нагруженный кучей разнообразного добра. Хомячий инстинкт бравого полковника никак не мог позволить бросить на произвол судьбы такую груду бесхозного имущества. Особенно если учесть тот факт, что большую часть товара составляли жидкости, основанные на C2H5OH. «Принимайте, значит, боевые трофеи, товарищ Бритва», – похвастался Щутченко. «Отбитого у вероятного противника с великой храбростью и самоотверженностью. Непременно найдете применение у советского, значит, пролетариата». «Угу, насекомых травить или там стекла в очках протирать», – согласился я. «Ну, це уже разбазаривание ценного вещества», – возмутился полковник. Не дадим, значит, вредителям и саботажникам тратить ценный этиловый спирт на всякую ерунду и буржуазное излишество. Так-то. А кто, значит, не согласен? Того к стенке, предположил я. Нет, тому мы, значит, выпить не дадим. Буди в сухомятку воблу трескать, а в сухомятку ее трескать как раз неинтересно, категорично заявил Щутченко. Хотя совет мой явно намотал на ус. Тут же откупорил самую маленькую бутылочку «Звезда Севера», одна из лучших водок в мире, и начал протирать линзы очков, одновременно втягивая мохнатыми ноздрями любимый аромат. «Полковник, ремень застегните, а?» – попросил я. «Вы, товарищ Бритва, не суйте свой нос в частные дела КГБ. Хочу застегиваю, не хочу не застегиваю, а захочу – ху-ху-ху, ху-ху-ху-ху-ху. Как хотите, не стал настаивать я, ваши проблемы. Вот именно, текс, а что еще я здесь экспроприировал?» Кроме кучи бутылок, полковник прихватил еще и какую-то папку. Ну так, до кучи, даже не заглянув, что там. Теперь он без особого интереса развязывал тесемку и отшвырнул украденное так, будто нашел под обложкой ядовитую змею. «Яко буржуйская пакость», – брезгливо процедил Щутченко. Я с интересом подобрал упавшую папку правой нижней рукой, двумя средними продолжая рулить, а левой верхней опрокидывая в пасть бутылку коньяка. Многостаночная система – удобная вещь. Думаю, если мне предложат снова стать человеком, я откажусь, слишком много потеряю. В папке, столь презрительно отброшенной полковником, оказались порножурналы Playboy, Penthouse и еще какие-то. Я в этом не специалист. Ну а какая еще литература может оказаться на рабочем посту сутенера? Кавка, может быть? Журналы как журналы, прохрипел я, откидывая их на заднее сиденье. Вы, товарищ полковник, не путайте нравственность и ханжество. Щутченко задумался над моими словами и, похоже, проникся. Во всяком случае, он забрал папку обратно и начал медленно перелистывать страницы, время от времени прикладывая глазам бинокль. Вероятно, решил, что врага надо знать в лицо. А меня это вполне устраивало. Пока полковник изучал добытую с боем порнографию, он ни на что больше не отвлекался, только время от времени смущенно подхихикивал, докрутил головой, выражая большое коммунистическое фи всей этой похабщине. Так мы наконец-то добрались до пункта назначения. Я вышел наружу, громко хлопнув дверью, и попросил: «Ефим Макарович, подождите меня здесь, ладно?» «Товарищ Бритва, а де это мы?» — насторожился полковник, натягивая противогаз. «Це же кладбище!» «Опять ваш знаменитый дедуктивный метод?» — выразил восхищение я. «Как догадались-то?» «А це ж не трудно, тут же кругом могилы и кресты». Недовольно засопел он сквозь резиновый хобот. «Старое, значит, кладбище. На новых давно все кресты отменили, к ядреной фене. Звездочки красные на плитах, вот и вся похорона. И вообще, вот наступить коммунизм. Наши, значит, советские ученые смерть победять, и все советские граждане будут жить вечно». «Угу, обязательно. Ну ладно, ждите, в общем». «Я пока перекурю», — заявил полковник, вылезая наружу. И с него почти мгновенно свалились брюки. А ведь я ему говорил, чтобы застегнул ремень. Ну разве кто-нибудь станет слушать Ицхена? Ночью на кладбище всегда страшновато. Но только не мне, для меня это просто дом родной. Сколько себя помню, меня всегда окружали мертвецы. Да и Лэнг — это, по сути дела, преогромный погост. В просвете меж серых облаков показалась луна. Чуть меньше 3/4, еще несколько дней, и наступит полнолуние. Как я недавно узнал, в полнолуние нечисть действительно оживляется. Этот ночной фонарь действует на них, как валерьянка на кошек. И в новолуние тоже, только уже другие виды. Оборотни в новолуние сидят дома, а в полнолуние выходят на охоту. А нежить, наоборот, предпочитает самые черные ночи. Фазы луны – это вам не хухры-мухры, их просто так не проигнорируешь. А всяких тварей на моей родной земле, ох, как много. Вообще-то, мне даже нравится гулять в темноте меж могилками. Тихо так, уютно, и уж точно никто не заорет, какой я мерзкий урод. А попробуй в полдень в парке так прогуляться. Моментально и вопли будут, и камнем кто-нибудь кинет. В прошлый раз кинули прямо в лицо. Я его, конечно, поймал на подлете и швырнул обратно. Зуб тому мужику вышиб, но неприятный осадок на душе все равно остался. А здесь хорошо. Кладбище действительно старое. Тут и днем-то мало кто бывает, а ночью вообще пустынно. Как на кладбище. В больших городах именно такие места обычно служат прибежищем для таких, как я, немного необычных. Старые кладбища, заброшенные заводы, свалки, крыши высотных зданий. Впереди я заприметил сутулую фигуру. Мужик стоял ко мне спиной и, бормоча что-то себе под нос, красил ветхий забор. Рядом стоял тусклый фонарь типа летучая мышь. Света он давал ровно столько, чтобы видеть пятачок диаметром в 1 метр. «Здорово!» – прохрипел я, подходя к нему. «Тебе тут ночью не страшно, а? Покойников-то не боишься?» «Да чего нас бояться?» – равнодушно пожал плечами мужик, поворачиваясь ко мне.